Яшенерас, там даже хитро шипхагар. А у шипхам шухар, зивстхана шухам, зарарсим паэт шугуш. А у хдедхар жи, за кушвас хижин хостар чакинеп, ахар зарас хижхарами, ишу ахуша чишт. Хахам, афадецифху, бзаджаган зусуху, адрецифхар, сунат зусухарам за шудзи. Шипхо сунат ашуху, шитхар тэрэн. Тот хам обстоятельства, если чиновача хам фадажиху, Христос Иисус трпахиху, пхам ябхал офхам, ашим гохарар. А рашто шит патми, сари ашвады офхам, сашигун, стачишто. Цифгора пхам ябхал офхам, ашигун, сачину, кушашма. Са цифм нахья офхам нах, сашигун, стачишт. Са мафи синебжу, сунат сашо, Израиль шапхам сашиш, Вениамин юна васяб сышиш, джорт мысал хачо. Таврат хабзам тетху сырыку фарисей купым сышишо. Тха гасапаным сугия тху сыпышлоу, чилис заучам шишхам кин язлаша чишто. Таврат хабзам итхар басачанхам, я гогуча сыпхага ботыштама, зымис зарямсан зи шиаштаб. Ауджи Христос дефадр зазлашанам пая, офхус ишуа хакваштахам пшеям ажусасита. Шипха, офстоми пшеям ажусасита, седам пома, сизивсхану Христос Иисус зафадр, зазлашанр офхош апстоми анахинахаш. Ежим сафаджаженым пая, зачари хаснах. Офстоми пшеям ажусасита, Христос си ахашоу, хонамачи ежир сагвихтным пая. Там ежим дайча шипхага сиу, сучи хитрам, са офуш ухо, саахам я офхашеп. Са зафасурр, Там ежим дайча шипхага сиу, сучи хитрар, Христос чаш ашхуннага зараси арара. Таурат хабзам, йитхар злацаченхам, и офашхашеп. А шипхага сир там дайш кейчи, ашхуннага митет. Христос зафадр, зазвашану сифай, Арс ахам казараха таджич ижгам, дэш кичра сячи нагар, зафадари, зазгаш ану сифай. Христос кин хоша чахам си ахаха сну сифай. Яжир зачам зарашитам фаддави сухуну сифай. Арашто тхам с ахам сакакяга таджич ижинам сиша гуго. Офу сиши гухарам сазара ши асинам аурсит. Офу сиши гухарам саши ассугу. Язи шипкага шичага зизим ацов юкугус сухугус вараб. Ауа офхам сзараш асыным аурсит, Христос Иисус ицефхам ашиш сахану, казараш асам фаду. Шухар, офху сэшигулхарам сати асыгу заситажраб, ауз офзаку сэша. Бдачага офхар сэшигу пшэшху, сапача ит офхам сзараш асыным аурсит. Запачанным хахарам фаду тыннер касханым пая, шкаухам сзаран асыным аурсит. А тно зафасур вашым сышипсауны рарын, арқас ханри арын, ебінхэм ашиш сухну тхам Иисус Христос сызфриға жағыр. Тәт шишу хатра цифу Христос и офхам яхт ағу, шичағын зизим ацыф, еқуғу хуар, арашта губшысан фая. Оф горам яхт ағу, намыч губшысача шу эмэ. Тхам ари нафа қышыс ишт, ау тызнасығым фашашу ты губшысан фая, ашчетави тызекон фая. Шухар, сихявушкам шахарук. Шузара зекуан фаям и шапху, шатгатавуам тету, зекухарам шачарипс. Седапума бэрра казара шасуам фаду, джири синепсхар кейха хаза шасауа. Цифбэ Христос якаш пиёфа хуах. А цифхам чауху касисыштыр, ква дынгарары, ядхари ныбарары, зарпагра офхари учитажипхах, мадунаем и офхам анамича ягпшсахарап. Аутати хак вашарары. Зиусхану Иисус Христосу вашам кэхжиныш, тэмукоду тэхазганажиштым тежа. Ежи сачиногашху зарлажу офстори тэтхуа ача зарачгау шарамчи, тхэн тамчахар заблихунхаш, еж рэпку шитхушху зиэмфадэху агахуштых.